— Евдокия написала собственную рукою. — Я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора. В том и виновата. Сын Глебова показал, что отец был в дружбе с епископом ростовским Досифеем, с ключарем Федором Пустынным и с ризничим Петром. Последний показал, когда царское величество изволил сочетаться законным браком, приходил к нему в Суздаль поддьякон Иван Пустынный и, смеясь, говорил: «Вот бывшая царица все чаяла, что государь ее возьмет, и будет она по-прежнему царицею с пророчества епископа Досифея». Когда он был архимандритом Новоспасским в Москве, принес к ней две иконы и велел ей пред ними класть по нескольку сот поклонов. А Досифей от тех икон будто видел видение, что она будет по-прежнему царицею, и оттого она чуть не задушилась, поклоны кладучи. Досифей показал, что после объявления брака царя с Екатериной Алексеевной приезжал к нему Глебов и говорил: «Для чего вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Глебов, кроме любовной связи с Евдокией, ни в чем не признавался. С Досифея сняли епископский сан. На соборе перед архиереями он сказал: «Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят, а на имя не скажу». На пытках Досифей, теперь уже Растрига Демид, признался, что поминал Евдокию царицею, как и другие, пророчествовал царице и царевне Марии Алексеевне, желал смерти Петра и воцарения сына его. Певчий царевны Марии Алексеевны Журавский показал, что Досифей приезжал к царевне и рассказывал о своих видениях, будто государь скоро умрет и будет смущение, пророчествовал, что государь возьмет бывшую царицу, и будут у них два детища. Журавский, уведомляя Лопухина о возвращении царевича из-за границы, прибавил о царевне Марье: «Точью снедает ее милостивое сердце от воздыхания всенародных печаль». Журавский показал, что слышал, как царевна говорила Абраму Лопухину о великих податях, о продолжительной войне, о разорении народном, как говорила о царевиче: «Хорошо сделал, что ушел, там ему жить лучше». Журавский оговорил известную нам княгиню Настасью Голицыну, что она переносила вести из государева дома и тужила о возвращении царевича. Абрам Лопухин признался, что желал смерти Петра и воцарения Алексея. Глебов и Демид были приговорены к жестокой смертной казни. Глебов посажен на кол, Демид колесован. Пустынный и Журавский к обыкновенной смертной казни. Другие оговоренные наказаны телесно, не исключая и женщин, и сосланы. Некоторые после наказания освобождены. Инокиня Елена отправлена в Ладогу, в тамошний женский монастырь. Вместе с главными участниками в деле царевича и царицы был казнен в Москве никем из них не оговоренный подьячий артиллерийского приказа Ларион Докукин. По фискальскому доношению Докукин в 1714 году был вызван из Москвы в Петербург с приходными и расходными книгами и вследствие такой беды пристал к толпе недовольных, стал жаловаться на гонения из града в град, на лишение домов, торгов, промыслов, на лишение благочестия от лесных учений, от изменения обычаев, платья и слов своего славянского языка, ругательного обесчещения персон своих брадобритием, стал жаловаться на смешение с иноверными языки, на отнятие древес самых нужных, рыбных ловель, торговых и заводских промыслов, на несносные подати, на то, как пришельцев и иноверных всеми благами наградили, а христиан бедных голодом поморили, святые церкви опустошили. В 1715 году в Петербурге на паперти Симеоновской церкви нашли подметное письмо. Письмо сожгли, и автора не отыскали. Автор был Докукин. Недовольный подьячий сблизился с недовольным царевичем, получил от него богатую милостыню и возвратился в Москву. Сюда в 1718 году привезли царевича, отрешили его от наследства, заставили присягать другому царевичу, Петру. Докукин подписал под присягою: «За неповинное отлучение и изгнание от Всероссийского престола царского, Богом хранимого государя царевича Алексея Петровича, христианскую совестью и судом Божиим и Пресвятым Евангелием не клянусь, и на том животворящего креста Христова не целую, и собственную своею рукою не подписуюсь. Еще к тому и прилагаю малоизбранное от богословской книги Назианзина могущим внятие в свидетельство изрядное, хотя зато и царский гнев на мя произльется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой, за истину ас, раб Христов Иларион Докукин, страдать и готов. Аминь. Аминь. Аминь». Этот присяжный лист и малоизбранное от книги Назианзина Докукин подал самому Петру в церкви 2 марта, в сборное воскресенье. В бедности, так называлась тюрьма Преображенского приказа, Докукин объяснил: «На присяге подписал своеручно он, Ларион, соболезнуя об нем царевичи, что он природный и от истинной жены, а наследника царевича Петра Петровича за истинного не признает, потому что хотя нынешняя государиня царица и христианка, но когда государя не будет, а царевич Петр Петрович будет царствовать, и в то время она, царица, сообщится с иноземцами и будет от них христианам спона вред, потому что она не здешней породы. А то все выписывал и на присяге подписал он один, а пришел с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христово.